С определенного момента ты должен сам взять на себя ответственность за свою жизнь. Хорошо, обещаю. Но ты говорил, тебе что-то от меня нужно? А, да. Чарли задумчиво жевал. Честно говоря, именно поэтому я тебя и пригласил. Конечно, я очень рад тебя повидать и все такое, но главное... Да, я хотел тебя попросить об одной услуге. В конце концов, ты мой самый давний друг. С детских лет. Внезапно Чарли вновь принялся жевать, и я с удивлением заметил, что он потихоньку плачет. Я потянулся через столик и тронул Чарли за плечо, но он продолжал, не глядя, закидывать себе в рот макароны. Выждав минуту или две, я снова тронул его за плечо, но с тем же результатом. Явилась с веселой улыбкой официантка, чтобы выписать счет. Когда мы оба заверили, что всем довольны, и она удалилась, Чарли как будто пришел в себя. «Хорошо, Рэй, слушай. Просьба моя проще некуда. Я хочу всего-навсего, чтобы ты несколько дней погостил у Эмили и развлек ее. Вот и все. Пока я не вернусь. И всего? Просишь меня присмотреть за ней, пока тебя не будет? Именно. Но, скорее, это она станет за тобой присматривать. Ты ведь гость. Я наметил для тебя программу. Приобрел билеты в театр и прочее. Вернусь самое позднее в четверг. Твоя задача — привести Эмили в хорошее настроение и не дать ей скиснуть. И когда я вернусь, скажу «Привет, дорогая!» и обниму ее. Она отзовется. «О, привет, дорогой! Добро пожаловать домой, как съездил!» и тоже меня обнимет. И все у нас пойдет, как прежде. До того, как началась эта жуткая история. Такова твоя задача. Проще некуда. Буду рад сделать все, что в моих силах. Но вот что, Чарли, разве она сейчас в настроении развлекать гостей? Вы, очевидно, переживаете кризис. Она должна быть расстроена не меньше твоего. Честно говоря, я не понимаю, зачем нужно было меня приглашать именно сейчас. Да что тут непонятного? Я пригласил тебя, потому что ты мой самый давний друг. Ну да, друзей у меня полно. Но когда понадобилось, я подумал и решил, что кроме тебя положиться не на кого. Пришлось сказать, что я тронут. Но все же я чувствовал, что-то тут не так. Чего-то он не договаривает. Было бы понятно, если бы ты пригласил меня, когда вы оба будете дома, сказал я. Механизм такой. Вы с друг другом не разговариваете. Поэтому приглашайте гостя, чтобы разрядить атмосферу. Вы стараетесь держаться любезно, и лед начинает таять, но раз тебя не будет, все это не имеет смысла. Просто сделай, о чем я прошу, Рэй. Мне кажется, это сработает. Ты всегда поднимал Эмили настроение. Поднимал настроение? Знаешь, Чарли, я хочу тебе помочь. Но, быть может, ты просчитался. Потому что, если говорить на чистоту, даже в лучшие времена не бывало такого, чтобы я поднимал Эмили настроение. В последние разы, когда я тут гостил ей явно надоело. Вот что, Рэй, положись на меня. Я знаю, что делаю. Когда мы вернулись, Эмили была дома. Признаюсь, я был поражен тем, насколько она сдала. Мало того, что она с прошлого моего визита сильно прибавила в весе, ее лицо, прежде исполненное безыскусной привлекательности, отчетливо потяжелело. Вокруг рта нарисовались брюзгливые складки. Эмили сидела на софе в гостиной и читала Financial Times. Когда мы вошли, она с довольно хмурой миной поднялась на ноги. «Рада тебя видеть, Рэймонд». Клюнув меня в щеку, Эмили села. Держалась она так, что у меня возникло сильное желание пространно извиниться за то, что вторгся к ним в неподходящее время. Но не успел я открыть рот, как она хлопнула ладонью по софе, указывая, куда мне сесть. «Ну, Рэймонд, садись рядом и отвечай на мои вопросы. Я хочу услышать во всех подробностях про твое житье-бытье». Я сел,